Я вынужден посоветоваться с моим кузеном. Шефом. Главным шефом. Шефом всего треста, главы концерна. Это комендант здания? Прикиньте, сколько времени уйдет на учебную пожарную тревогу со скоростной эвакуацией? Ответ через 3 минуты. Доложите лично мне. Сколько лет этой новенькой? 16. Ага. Это человек из полиции. У него есть люди, которые ищут, но они ничего не найдут. И он предлагает эвакуировать здание. Как красиво. Вот и весна пришла. Перегоните наши машины, не стоят у самой стены. Как красиво. Слушаю. На скоростную эвакуацию потребуется от 18 до 20 минут. С использованием лестниц, скоростных и непрерывных лифтов. Учтено все? Кроме 31-го. Это не важно. Я говорю, кроме особого отдела. Благодарю вас. Сколько этажей в этом здании? 30 над поверхностью земли и 4 под землей. А мне показалось, вы упомянули 31-й. Разве? Это по рассеянности. А сколько всего служащих? Здесь, в доме? 4100 в главном здании, 2000 в боковых крыльях. Я настаиваю на эвакуации персонала. Вы полицейский комиссар? Да. В вашей практике бывали подобные случаи? Опыт учит нас, что угрозы, содержащиеся в анонимных письмах, более чем в 80 случаях из 100 приводятся в исполнение. Доказано статистикой? Да. Наша фирма вот уже более 30 лет борется с экономическими затруднениями. Убытки растут из года в год. Только благодаря затратам личного порядка наша фирма может продолжать свою деятельность. Мы носим чисто юридический характер. Мы издатели-книжники. Книжники? Да. Мы приравниваем свои журналы к книгам, ибо они отвечают тем потребностям, которых не могли бы удовлетворить книги прошлых дней. Как красиво, а? Я сейчас шел парком и видел, как распускаются первые цветы. Цветут фиалки, поют пересмешники. Вы любите свежий воздух? О ком сказать? Люди должны любить. От этого жизнь становится богаче. Еще богаче. Вы понимаете, что вы от нас требуете? Расход огромный, положение у нас тяжелое. Когда вы в последний раз подбили в доме бухгалтерские книги, в ход пошли большие коробки спичек. Большие коробки? Да. Приходится экономить решительно, все большие коробки дешевле. Я думаю, что вы по долгу службы обязаны молчать. Ведь никто не должен знать истинной причины эвакуации. Разумеется. Начальник полиции рекомендовал вас. Я надеюсь, он знал, что делает. Вы не выставили перед зданием полицейских в форме? Нет. А если бомба есть на самом деле? Скажите-ка, господин инспектор полиции, каковы будут человеческие жертвы? Трудно предсказать заранее. Найдутся люди, которые обвинят нас в том, что мы нарочно дали им залететь на воздух. Это вопрос престижа. Ты подумал об этом? Эвакуировать. Учебная пожарная тревога.